кустах не дышит Игорь, держа палку эту пресловутую. Ах, черт, чуть не прямо в голову попал. Где же она? Господи, прости. Ползает в траве, как жук, никем, кроме Игоря, ненаблюдаемый. То есть, ненаблюдаемый уже никем. Как жук в траве ползает гений, только что отписавший цыган.